Глава четвертая. Лишь спустя долгое время после ухода О'Коннора Кенту удалось наконец заснуть. Он забылся сном, при котором мозг все еще продолжал работать и до конца бороться с усталостью и с сознанием неизбежного конца. Точно какая-то странная сила подхватила Кента и помчала его через пережитые им годы назад, к дням его юности, перенося его с гребня на гребень по волнам уже пережитой им жизни и рисуя перед ним быстрые смутные образы почти уже забытых им долин и гор, вод и лесов, событий и предметов, давно растаявших и теперь едва теплившихся в его памяти. Временами его сны наполнялись призраками, которые вдруг облекались в реальные формы. То он видел себя ребенком, игравшим на родной ферме около своей матери, то школьником, то заброшенным на дальний север, в дремотное объятие лесов, то едущим на собаках вместе с О'Коннором, то греющимся с ним у пылающего костра. И вдруг, находясь на грани между сном и явью, он ощутил, что борется с какой-то тяжестью, навалившейся ему на грудь. Он открыл глаза. Тотчас же его ослепил яркий свет. Солнце заливало комнату своими лучами, а тяжестью на груди оказалось легкое прикосновение стетоскопа доктора Кардигана, выслушивающего его сердце. Кент проснулся. Но Кардиган даже и не заметил этого, пока не поднял головы. В лице у него было что-то такое, что он постарался тотчас же подавить, но Кент все-таки уловил его выражение раньше, чем оно успело исчезнуть. Под глазами у Кента были большие круги. Взор его блуждал, точно он провел бессонную ночь. Он потянулся, щурясь от солнца и виновато улыбаясь. Да, он проспал до позднего утра. Уже 11 часов. Кардиган как-то неловко прошелся из угла в угол по комнате, машинально поправил занавеску у окна и переставил на столе вещи. Затем минуты две простоял без движения спиной к Кенту. Потом, наконец, обернулся к нему и сказал: «Что вы хотите, Кент, сделать прежде всего? Помыться, позавтракать или принять посетителя?» «Посетителя?» — переспросил Кент. «А кто этот посетитель? Кетсти или Паттер Лайон? Ни тот, ни другой. Это дама». «Дама? Тогда, конечно, нужно прежде всего привести себя в порядок». «Но кто эта дама?» Кардиган отрицательно покачал головой. «Не знаю», — ответил он. «Никогда ее раньше не видел. Пришла сегодня рано утром и с тех пор ожидает. Я предложил ей зайти попозже, но она настояла на том, чтобы ждать, пока вы не проснетесь. И она терпеливо сидит уже более 2 часов. По телу Кента пробежала дрожь, которую он и не старался скрывать. — Это молодая женщина? — спросил он с оживлением. Великолепные черные волосы, синие глаза, высокие каблуки на маленьких ногах и вообще красавица. — Да, все это так, — ответил Кардиган. Я даже обратил внимание на ее ботинки. Удивительно красивая молодая женщина. — Так впустите ее, доктор. Она простит меня, что я не брит. А вы, будьте добры, извинитесь перед нею за меня. — Как ее зовут? — Я ее спрашивал, но она не захотела сказать. Спрашивал ее и Мерсер, но и ему она не ответила. Она погружена в книгу, которую читает. Кент сел повыше и стал смотреть на дверь, из которой только что вышел Кардиган. В одно мгновение в его сознании пронеслось все то, что рассказал ему О'Коннор о девушке, о Кетсти и об их таинственных отношениях. Почему она пришла теперь именно к нему? В самом деле, какова могла быть цель ее посещения? Или, может быть, она пришла поблагодарить его за то признание, которое вернуло свободу Санди МакТриггеру? Да, О'Коннор был прав. Наверное, она глубоко заинтересована в судьбе этого человека, и пришла только для того, чтобы выразить ему свою благодарность. Он прислушался. В передней раздались отдаленные шаги. Девушка быстро приближалась и, наконец, остановилась у самой двери. Он услышал голос кардигана, затем его удалявшиеся шаги. Сердце у Кента учащенно забилось. Он не мог вспомнить, когда он раньше волновался по такому пустому поводу, особенно перед лицом смерти.